Молния слушала его, упрямо сложив руки под грудью, а вода кругом нее так и кишела морскими змеями. «А я и не думаю гневаться, Уинтроу. Сказать честно, я чуть не заснула от скуки, слушая твою проповедь. Я, знаешь ли, слыхивала о жрецах вроде тебя, таких же неутомимых спорщиках. С ними, в конце концов, соглашались просто, чтобы рот им заткнуть. Короче, я тебя вот о чем попрошу. Если я притворюсь, будто кое-что чувствую к ней, могу я рассчитывать, что ты замолчишь и уйдешь?» Уинтроу опустил голову, и Кеннет готов был решить, что юноша признал себя побежденным. Однако тот вскинул глаза и посмотрел на подходившего совершенного. «Нет», — ответил он тихо, — «никуда я не уйду. Я останусь и буду стоять здесь, рядом с тобой. Когда она поднимется на борт, должен же кто-то будет объяснить ей, что с тобой произошло». «Ну нет», — подумал Кеннет, — «так не пойдет». Он быстро принял решение. «Уинтроу», — окликнул он, — «я тут хочу тебе кое-что поручить. Даже не тебе одному, а вам с Эттой. Как только мы встанем на якорь, садитесь в шлюпку и отправляйтесь на Мариэтту. У Саркора там такие горячие головы, что как бы не дошло до беды. Надеюсь, вы сумеете никого не обидеть и в то же время твердо втолкуете им, что с этим кораблем буду иметь дело только я и никто, кроме меня. Скажите Саркору, я хочу, чтобы он на Мариэтте держался поодаль. Да при том, чтобы команда не висела на фальшборте, а занималась своими делами. Так мне будет удобнее. Этот корабль идет под флагом перемирия, и я совсем не хочу, чтобы там увидели нашу превосходящую численность и сочли ее за угрозу. Если они испугаются и наделают глупости, дело может кончиться насилием, которого, право, все мы хотели бы избежать». «Кэп, но не мог бы ты послать?» — с мольбой в голосе начал Уинтроу. Кеннет со значением сжал руку Этты, и она тотчас уловила намек. «Не ной, Уинтроу», — попрекнула она, — «чего ради тебе здесь торчать? Чтоб молния тебя вслась помучила? Она же играет с тобой, точно кошка с глупым мышонком. А у тебя ума не хватает просто взять и уйти. Вот Кеннет за тебя это и делает. Пошли. У тебя талант красиво говорить. Сумеешь, небось, передать Саркору приказание нашего капитана? Да так, чтобы он не обиделся». Кеннет слушал ее прямо-таки с восхищением. Вот уж у кого был талант, так это у нее. Уинтроу лишь попытался ему возразить, а она тотчас выставила его дурачком и притом законченным себелюбцем. Наверное, это был особый дар, присущий только женщинам. Так с самим Кеннетом в детстве часто разговаривала мать. Тоже умела внушить ему, насколько он всегда был во всем виноват. Капитан решительно отмел ненужное воспоминание. «С совершенным скоро будет покончено, и чем скорее, тем лучше». А то что-то слишком дружно стали его одолевать воспоминания, которые он уже много лет считал надежно погребенными в прошлом. Уинтроу продолжал неуверенно поглядывать то на него, то на эту. «Но я надеялся быть здесь, когда Кеннет встретится с...» «А для них это выглядело бы так, как будто мы держим тебя в заложниках. Я же хочу, чтобы они сразу поняли, ты с нами по доброй воле». Хотя, впрочем, Кеннет помедлил и странно посмотрел на Уинтроу. «Быть может, ты хотел бы покинуть корабль? Если ты желаешь уехать с ними, только скажи. Пусть тебя отвезут обратно в Удачный или вовсе назад в твой монастырь». «Нет», — ответил Уинтроу до того быстро, что даже это удивилось. «Мое место здесь. Теперь я окончательно это понял. И никуда я не хочу уезжать. Кэп, я хочу быть с тобой. Хочу вместе с тобой увидеть, как пиратские острова признают настоящим законным королевством. Я чувствую, что Са предначертал мне быть именно здесь». Он помолчал, глядя себе под ноги на палубу. Потом снова поглядел Кеннету в глаза. «Я поеду к Саркору, Кэп. Мне отправляться прямо сейчас?» «Да, пожалуй», — сказал Кеннет. «Пусть ляжет в дрейф, прямо там, где сейчас находится. И пусть ничто, что он может здесь увидеть, его не смутит. Я справлюсь». Это и Уинтроу поспешили прочь, а Кеннет встал к поручням, туда, где только что стоял юноша. «И что тебе так нравится его изводить?» — с усмешкой поинтересовался он, обращаясь к кораблю. «А что он все время ко мне пристает с этой своей проказницей?» — пробурчало носовое изваяние. «Талдычит и талдычит, просто сил никаких нет. Хоть бы кто мне объяснил, ну что в ней такого было особенного, такого расчудесного? Почему он не может просто взять и принять меня вместо нее?» «Да никак мы ревнуем. Будь у Кеннета хоть сколько-то времени, он, пожалуй, отдал бы дань любопытству, но теперь следовало сосредоточиться на более важных вещах. Мальчишки вечно пытаются сохранить неизменным то, к чему привязаны». Отмел он все ее вопросы. «Повремени, и с ним все образуется». И сам спросил о таком, о чем прежде попросту не решался. «Скажи, а могут змеи совсем потопить судно?» «Я имею в виду не просто пробоин наделать, чтоб ход потеряло, а отправить прямо на дно». Перевел дух и докончил. «Желательно в виде мелких щепочек». «Не знаю», — отозвалась она. Искоса глянула на него через плечо и осведомилась. «А ты хочешь, чтобы мы попытались?» Несколько мгновений Кеннет тщетно пытался обрести голос. Потом все-таки выговорил «да». И неуклюже добавил «ну, если не будет другого выхода». Ее голос сделался гортанным и низким. «Подумай хорошенько, о чем просишь», — проговорила она. «Совершенный живой корабль, такой же, как и я сама». Она смотрела вдаль, туда, откуда он приближался. «В его деревянных костях спит дракон, родня мне по крови. И ты просишь, чтобы ради тебя я расправилась с родичем? По-твоему, я на это пойду?» У Кеннета чуть палуба не ушла из-под ног. Его планы грозили начисто рухнуть, причем самым неожиданным образом. А совершенный тем временем уже сбрасывал паруса и становился на якорь, держась на расстоянии чуть-чуть больше полета стрелы. Все же там командовали далеко не глупцы. У Кеннета оставался единственный выход — склонить молнию на свою сторону, причем быстро. «Для меня ты первейшая и главнейшая на всем свете», — сказал он. И пообещал, причем от чистого сердца, «если бы ты потребовала подобной жертвы от меня, я согласился бы, не задумываясь». «Правда?» — бессердечно поинтересовалась она. «И даже эту?» «Без малейших сомнений», — ответил он, начисто запретив себе думать. «Или Уинтроу». Теперь ее голос стал мягким и вкрадчивым, как будто она кое-что знала. Кеннету показалось, что ему в сердце воткнули нож, да еще повернули. Сколь многое она на самом деле сумела прочесть в его душе, о чем догадывалась. Он глубоко вздохнул и ответил, «если бы ты потребовала». А что, если она действительно, если возьмет да потребует, чтобы я с ней таким образом расплатился за смерть совершенного? Кеннет отбросил эту мысль и сказал, «поэтому я и надеюсь, что ты дорожишь мной так же сильно, как я тобой». Он судорожно задумался, что бы такое еще ей сказать, как подольститься, но в голову ничего путного не приходило. И он спросил напрямик, «так ты сделаешь это?» «Я просто подумала», — отозвалась она, — «что пора тебе узнать, что почем. Я говорю о желании, о котором однажды обещала тебе рассказать». Маленькую шлюпку Суинтроу уже поднимали на Мариэтту, и корабль Суркора отваливал прочь. Скоро они отойдут на подобающее расстояние и встанут на якорь. Кеннет следил за действиями команды Суркора и ждал. «Когда мы все здесь сделаем, — сказала ему молния, — ты соберешь все свои корабли, все, которые ходят под флагом Ворона. Ты встанешь во главе их, и вы нас проводите. Мои змеи должны совершить путешествие на север, к реке, которую они едва могут вспомнить, но я-то очень хорошо ее знаю. Я много раз входила в нее и поднималась по ней, еще будучи проказницей. И пока мы будем двигаться туда, мы будем собирать к себе всех морских змей, которых встретим, а ты защитишь их от людей. Когда мы достигнем реки, я поведу змей в верховье, а другие корабли будут охранять нас сзади. Дело в том, что обычному деревянному кораблю не под силу сопровождать нас в тех водах. Так что, Кеннет Ладлак, придется тебе посвятить мне остаток зимы, всю весну И вообще все время, примерно до середины лета, когда солнце войдет в полную силу. Мы поможем змеям исполнить то, что они должны сделать, и станем охранять их, пока они будут беспомощны. Вот цена, которую я намерена потребовать от тебя. Ну что, согласен платить? Она назвала его по имени и тем повязала его. Откуда ей стало известно? Может быть, догадалась? Кеннет невольно покосился на свое запястье, на пристегнутый талисман. Деревянное личико ухмылялось. Изваянные черты были до того похожи на его собственные, что Кеннет мигом догадался, кто выдал его. Талисман ему подмигнул и тихо заметил: «Я тоже был когда-то драконом». Времени на раздумье не оставалось уже совсем никакого. Если он исчезнет вместе со змеями на столько долгих месяцев, это, пожалуй, разрушит все, созданное им за годы. Но как отказать ей? Кеннет просто не смел. Он даже мрачно сказал себе, что таким образом, похоже, будет вписана еще одна глава в легенду о Кеннете, великом пирате. С Совершенного уже спускали на воду шлюпку. Наверняка в ней прибудет Альтия Вистрит. «Если я выполню твое пожелание, ты потопишь Совершенного?» Теперь, после того, как она назвала его по имени, говорить об этом стало еще трудней, ибо он знал, ей были известны доподлинные причины, по которым он так хотел уничтожить этот корабль. «Скажи мне, почему ты желаешь ему смерти?» «Ну, скажи вслух». Кеннет набрал побольше воздуха в грудь и посмотрел ей в глаза. «Мною движет то же, что и тобой», — проговорил он холодно. «Ты не желаешь присутствия Альтии здесь, на борту, потому что, как выразился Уинтроу, она может вернуть тебе твою настоящую личность». Он перевел взгляд на Совершенного и добавил: «А там стоит на якоре некая часть моей личности, возвращение которой я совсем не хочу». «Значит, это наилучший выход для нас обоих», — согласилась она. «К тому же он сумасшедший. Не думаю, что он стал бы нам надежным помощником». «Даже хуже, будучи живым кораблем, он мог бы отправиться за нами по реке и натворить немало вреда. И ему никогда не летать, как дракону. Так что верно, ты прав. Пора уже положить конец его мучениям. Ну и твоим заодно. А когда это случится, ты будешь связан со мной. И только со мной». Да, это точно была ревность, на сей раз безошибочно узнаваемая. Иных претендентов на его внимание она не потерпит, и в особенности таких могущественных, как Совершенный. Что ж, и в этом тоже они были похожи с нею. Она прижала подбородок к груди и стала звать змей. Звук, который она при этом издавала, Кеннет скорее чувствовал, нежели слышал. Что же до чешуйчатых спутников корабля, они держались поблизости, но не рядом. Занимались своими делами, охотились и кормились. Однако по зову молнии змеи собрались с удивительной быстротой, и очень скоро кругом судна поднялся из воды целый лес голов, готовых внимательно слушать. Была там и зелено-золотистая змея с острова Иных. Она пробралась вперед остальных собратьев, и когда молния умолкла, зелено-золотая что-то проревела в ответ. Тогда молния откинула голову и запела. Ее голос боролся с ветром, в дыхании которого уже чувствовался надвигавшийся шторм. Молния и змея обменялись целым рядом низких стонов, взрёвываний и тонких воплей, едва слышимых человеческим ухом. Потом вмешались и стали подавать голоса две другие змеи. Кеннет испытывал растущее нетерпение. Он понимал, что змеи спорили и живо обсуждали приказ, отданный молнией. Такого никогда прежде не бывало. Ему до смерти хотелось встрять с вопросом, но он не смел. Команда за его спиной с любопытством внимала. Кеннет посмотрел на свои руки, лежавшие на поручнях, и встретил устремленный на него взгляд талисмана. Он поднял запястье поближе к лицу и спросил: «Они что, противятся?» «Им кажется сомнительной необходимость такого деяния. Так кто помнит, полагает, что Совершенный будет полезнее живым. Молния ей возражает, утверждая, что он, во-первых, безумен, а во-вторых, что он слепое орудие в руках двуногих, населивших его палубы. Молкин спрашивает, можно ли будет съесть его, чтобы вобрать его воспоминания. Молния говорит, что нельзя. Та, кто помнит, осведомилась о причине запрета, а Молкин добавляет, уж не несет ли совершенный в себе какие-то знания, которые Молния хотела бы от них утаить. Теперь было воочию видно, что Молния гневалась, а Кеннет всей кожей чувствовал присутствие глазеющей команды. «Все по местам», — приказал он Йоле, даже не поворачивая головы. Старпом повиновался немедля, зеваки вспомнили о своих обязанностях и сразу же разбежались. «А теперь о чем говорят?» — снова обратился Кеннет к талисману. «А сам не видишь?» — прошептал тот в ответ. «Они повинуются».